Глава 40. Гейс. Этим вечером в моей комнате никто ничего не трогал, и Брюс обходил меня стороной. Его сила исчезла. Он был напуган. И это в равной степени опечалило и разозлило меня. Вся эта сцена была эмоционально нездоровой для меня. У Буратонов я знал, кто я такой. В моем сердце все еще жила Пикси, даже несмотря на то, что я был зол. Но, будучи здесь и не зная, где она, я чувствовал, что теряю контроль. Я переписывался с братьями и сестрой, друзьями из дома. Все скучали по мне. Остин писал такие сообщения, словно я все еще жил в соседней комнате, и это было единственное, что помогало мне заснуть. Утром мне позвонил Майк. Я ответил, глядя на окно Пикси. «Привет, приятель, как дела?» Голос у него был разбитый. Потом заговорила Ронна. «Привет, милый, ты в порядке? Все хорошо?» Настала моя очередь поддержать их. «Да, все хорошо. Он понимает, что нужно оставить меня в покое. И всего через 6 месяцев я снова смогу быть рядом с вами, ребята. Твоя комната в нашем доме принадлежит тебе на всю оставшуюся жизнь», — хрипло произнесла она. Затем я услышал Майка. «Слушай, тренер в Мидивилле заинтересовался тобой, так что тебе нужно соблюдать график тренировок, и эти ребята играют после школы. У них есть специальная группа в округе. Скауты из колледжа не давали мне покоя из-за и...» Ронна прервала его. «Ему нужно собираться в школу. У тебя есть что-нибудь на обед? Есть деньги? Апельсиновый сок? Нужно было отправить тебе апельсиновый сок». В первый день, когда я оказался у них, пил именно его и сказал, что мне он очень нравится. С тех пор в холодильнике всегда была упаковка сока. Осознание того, что это делалось для меня, было как объятие и пощечина одновременно. «У меня все есть, не волнуйся. Сейчас я собираюсь, не опоздаю. Люблю вас, ребята, и большое вам спасибо за все, что вы делаете». Я быстро положил трубку, но все равно услышал, как заплакала Ронна. Брюса уже не было, когда я, переодевшись для школы, вошел в гостиную. С собой у меня были рюкзак и телефон, а тетради для уроков, наполовину исписанные, как оказалось, я оставил в 1,5 часах езды отсюда. Это был первый раз за долгое время, когда я пошел в школу один. Я надеялся увидеть Пикси, но, хотя и задержался, Пикси не показалось. Я немного опоздал на первый урок, но учительница отнеслась к этому с пониманием. Она раздала классу задания по английскому, а затем мы тихо поговорили за ее столом. В старой школе я уже прошел то, что сейчас изучали здесь, поэтому она спросила, комфортно ли мне пройти тест еще раз и выполнить домашнее задание. Я ответил, что для меня это не составит труда. Я еще раз оглядел класс, но никого не узнал. В эту старшую школу попадали ученики из 3 разных средних школ. Я не видел их с последнего года средней школы, как раз когда гормоны меняют всех до неузнаваемости. И, возможно, некоторых вычеркнул из памяти. Когда я пошел на второй урок, по обе стороны от меня появились 2 поклонницы из парка. Они хихикали и трогали меня за руки. Я Меган, а это одна блондинка указала на другую. Эшлин. Меган держалась за мой бицепс и то и дело вставала на цыпочки, что-то шепча мне на ухо о некоторых людях, проходящих мимо. Эшлин это рассмешила. «Ты же знаешь, что он просто подыгрывает тебе, да?» Я пожал плечами. Эшлин была права. Хорошо, хоть я имена их запомнил. Они проводили меня на второй урок и пообещали вернуться, чтобы отвезти на третий. Высокий рост помогал ориентироваться в переполненных коридорах. На обеде меня проводили к столу, за которым сидели баскетболисты. Некоторых я узнал. Мы играли в парке. Я устроился за их столиком и тут же влился в компанию. Все было так просто. Я учился в школе, и надо мной не издевались, и за место в обществе не пришлось бороться. Все казалось слишком легким. Но выпускной класс и баскетбол были важными факторами. А еще девчонки, которые следовали за мной по пятам. В конце концов, я решил разузнать о Пикси. Но девушки, которые шли рядом, хихикая, быстро сменили тему, что мне не понравилось, и вызвало у меня смешанные чувства. После школы тренер Мэтью попросил встретиться со мной в спортзале. Некоторые ребята из команды прикалывались и ходили вокруг меня так, словно охотились за сокровищем или что-то в этом роде. Тренировки в межсезонье после школы были здесь обычным делом. «Эй, Гейс, я бы с удовольствием пригласил тебя потренироваться со всеми, но я должен следовать правилам. Мне нужно убедиться, что у тебя есть все необходимые разрешения. Твой отец придет, чтобы подписать документы?» Он бросил мне баскетбольный мяч, и я начала лениво вести его, пытаясь придумать хорошую ложь. «Ага, Ему обязательно приходить, или он может просто подписать?» Я повернулся всем телом и кинул мяч в кольцо. Он со свистом пролетел сквозь него и упал почти в середине площадки. На лице тренера Мэтью расплылась широкая улыбка. «Пусть просто подпишет, а ты сфотографируй. И покажи мне завтра утром первым делом. Я попробую получить для тебя разрешение потренироваться после школы». Он отвез меня домой после того, как я посмотрел, как играют ребята. И по дороге заметил. «Твой приемный отец не может перестать говорить о том, какое будущее, по его мнению, тебя ждет в этом виде спорта». Я кивнул, разглядывая старый район. Изменились рекламные объявления и названия некоторых компаний. А еще, казалось, повсюду на углах стоят фиолетовые велосипеды. Я заметил, как кто-то воспользовался кредитной картой, чтобы взять один, и понял, что они для проката. Шлемов никто не носил. Выглядело это небезопасно. «Есть один турнир, к которому можно подготовиться. Что-то вроде показательной игры. Он сказал, что скауты, которые наблюдали за тобой, хотели бы увидеть больше. Наверняка у меня получится уговорить ребят из команды присоединиться. Правда, только несколько из них занимаются не одним видом спорта. Твой приемный отец должно быть со многими знаком». Я постучал пальцами по колену. «Да, он уже многое разузнал и постоянно помогал мне тренироваться. Он и правда очень заботится обо мне». Очевидно, Майк поставил всех на уши, следя за тем, чтобы интерес ко мне не угас в межсезонье из-за смены школы. Тренер Мэтью настаивал, чтобы он поднялся для заполнения бланков, но я отказался. Я планировал подделать подпись Брюса, но, конечно, не собирался это афишировать. «Не беспокойтесь, тренер. Первым делом я найду вас завтра утром, когда все заполню». У него было такое выражение лица, словно он боялся потерять выигрышный лотерейный билет. Брюса не было дома, когда я вошел и вслух поинтересовался, работает ли он. В тот вечер я получил доставку еды. Пиццу, десерт и бутылку молока. Записки не было, но Ронна отправила мне сообщение. «Все хорошо. Не знаю, как там доставляют еду по квартирам». Я отправил фотографию, на которой откусываю кусочек сырной пиццы. Вскоре мы созвонились по FaceTime, и на моем экране отразилось 5 лиц. Я нашел фон, который не выдавал кошмарное состояние квартиры. «Ты один?» Ронна всегда чувствовала неладное. «Да. Что вы, ребята, ели на ужин?» Я заметил, как Ронна повернулась всем телом. Майк наклонился и положил руку ей на плечо. Ей не нравилось, что я был один. Тедди ответила. «У нас тоже пицца. Хочешь поужинать с нами?» «Конечно, будет здорово». Мильт поставил телефон на мое место за обеденным столом. Меня не было 2 дня, оказалось, что прошла вечность. Я впитывал шутки и разговоры, пока не услышал звяканье ключей в замке. Затем быстро попрощался и закрыл приложение. Мне не хотелось, чтобы они видели Брюса. Я мечтал снова оказаться в их доме. Мой желудок скрутило узлом, пока я ждал, чтобы узнать, в каком состоянии пришел Брюс. На нем была синяя униформа и именной значок с надписью «Кеннет». Он был уставшим, но не пьяным. Брюс положил пакет на стол. «Я принес нам замороженные обеды, если ты...» Он замолчал, увидев коробку с пиццей рядом со мной. «Не притворяйся, что тебя волнует, ем я или нет. Ты никогда не делал этого раньше». Я закрыл коробку с оставшимися кусочками и убрал ее в холодильник. Брюс выругался себе под нос, его рука сжалась в кулак. Маленький мальчик внутри меня затрепетал, зверь, которым я был теперь, зарычал на него. «Мы не боимся. Ни сегодня. Никогда больше». Я схватил пакет с куском пирога и снова налил молока в стакан, а затем направился в свою комнату. Больше не хотелось оставаться в общем пространстве. «Я работаю механиком. У них есть программа для бывших заключенных, и они от меня в восторге. Если хочешь, я могу попросить их взять и тебя тоже. Мы ведь теперь оба живем здесь, так что...» Он продолжал говорить, но я полностью проигнорировал его, закрыв ногой дверь своей спальни. «Не собираюсь потакать ему». Я подошел к окну. Снаружи по-прежнему шумно, а окно напротив по-прежнему занавешено. Я высунул голову наружу. «Толстый засранец тоже здесь. Или, может быть, его потомок?» Я переводил взгляд из одной стороны в другую, высматривая соседей. Черт, да просто глядя на все подряд. А потом вдруг заметил, что веревочка, по которой мы с Пикси передавали друг другу банку из-под кофе, все еще прикреплена к гвоздю у моего окна. Она туго натянулась, и вскоре я понял причину. Банка болталась на конце, обернувшись вокруг перила пожарной лестницы. У меня появилась цель. Нужно достать ее. Я попробовал применить грубую силу, затем попробовал скрепить вместе несколько вешалок из проволоки, но ничего не вышло. До банки было трудно дотянуться, и даже если бы я отрезал нитку, вполне возможно, что банка так бы и не упала вниз. В конце концов, я сделал крюк из проволоки и стал пытаться раскачать банку вокруг перила пожарной лестницы. Когда веревка распуталась, раздался грохот. Я вздрогнул. Это металл заскрежетал по кирпичному фасаду. Подождав немного, я начал дергать за веревку, как будто это была удочка, и рыба клюнула на приманку. Медленно, очень медленно я смог поднять ржавую банку. Осторожно, чтобы не порезаться, снял с нее синюю пластиковую крышку. Я думал, что найду какую-нибудь записку, оставшуюся с тех времен, когда мы с Пикси были детьми. Вместо этого я обнаружил гигантскую стопку аккуратно сложенных разлинованных листочков и стикеров с заметками. Я начал с верха стопки, где, судя по дате, были самые старые записки. Она всегда писала дату снаружи, отличительная черта Пикси Рэй. Я пропустил их и открыл последнюю. Гейс, это случилось снова. Ее почерк совершенно по-особенному откликнулся во мне. Ностальгия. Так хорошо, что бумаги не промокли. Значит, крышка на кофейной банке и правда не пропускала воду. Что бы ни случилось, это все, что она написала. Такой была последняя записка, датированная почти 8-месячной давностью. Может быть, она пропала? Или они переехали? Я снова взглянул на окно. Пришлось начать с самого начала. Первая записка была от того времени, когда я лежал в больнице. «Гейс, ты должен жить, ты обязан. Мне снятся кошмары, в которых я вижу разъяренное лицо твоего отца перед тем, как я прошла по перекладине». Боже, я знала, что когда-нибудь это произойдет. Он потерял связь с реальностью. Помнишь, мы видели, как он шел, спотыкаясь? И ты знал, что нужно подставить ему плечо, чтобы он мог опереться. Он выглядел так же в ту ночь, но к этому добавилась ненависть. Гнев переполнял его. Из того места, где была я, его невозможно было остановить. Каждый раз, когда я закрываю глаза, то вижу твои синие губы и широко раскрытые глаза. Я надеюсь, ты простишь меня за то, что я сделала. Я должна была рассказать. Они должны были знать. Просто живи, ладно? И мы сможем во всем разобраться. Просто живи, хорошо? Люблю. П.Р. Я коснулся слов кончиками пальцев. Это была она. Пикси в конце концов перешла по перекладине. В ту первую ночь она пожалела о том, что раскрыла мой секрет. Я пропустил месяц и вытащил еще одну записку. Я бы могла связаться с твоей приемной семьей. Я пыталась, но ты несовершеннолетний, поэтому мне не дают контакты. Я попросила офицера Сэма помочь мне, но он сказал, что я прошу слишком многого. Твой отец не внес залог, что хорошо. Мне придется давать показания против него, и это меня пугает. Я ненавижу Бика, и все же, если тебе интересно, он заявил, что это моя вина, что мне не следовало совать нос не в свое дело. Ненавижу его». Тогда я понимала, что по-другому нельзя, но, может быть, мне следовало солгать полиции о том, что произошло. Я не знаю. Возвращаясь к тому, что случилось, я вновь ощущаю присутствие смерти. Настолько он был зол. Как ты смог его так разозлить? Я тебя не виню, но я скучаю по тебе. Я не осознавала, насколько одинока, пока снова не осталась одна. Хочу, чтобы ты вернулся. Но возвращайся здоровым. Не знаю, что будет дальше. Если бы с нами не жил идиот Биг, ты бы смог переехать ко мне. Прости, прости меня. Единственный человек, с которым я хочу поговорить, это ты. Поговори со мной, ладно? Подними мне настроение, как ты всегда делал. Прости. Пожалуйста, заставь его остановиться. От того, как он смотрит на меня, как только оказывается со мной в комнате, у меня мурашки бегут по коже. Сегодня я ходила на встречу с адвокатом. Мама тоже, так что, по крайней мере, она была со мной. Я должна была рассказать им, что произошло, как это произошло, сколько раз это случалось. Прости меня, Гейс. И теперь мое наказание — это отсутствие тебя. И это убивает меня. Может ли тоска по кому-то убить? Я думаю, да. Дальше был разрыв во времени. Я перепроверил, но между этим и следующим письмом прошло около месяца. И хотя все письма все равно были у меня, я чувствовал, как колотится сердце. «Будь здесь. Пожалуйста, будь здесь». И еще одно. Я не могу. И еще. Гейс, она мертва. Моя мама умерла, Гейс, пожалуйста. Я замер и повернул голову, взглянув на окно Пикси. Ее мама умерла? Как? Когда? О, боже мой! Биг! Господи! В панике я начал открывать сложенные заметки, даты на которых иногда отсутствовали. Постепенно ко мне приходило осознание. Он снял дверь с петель в моей комнате. «Пожалуйста, будь здесь! Помоги мне!» «Нет, я больше не я. Я ненавижу его. Я ненавижу себя. Никто не знает, кроме тебя. Пожалуйста, останови его!» «Никто не знает, кроме меня? О, Боже, Пикси, нет! Нет!» Я ощущал ее боль. Я был в центре ее прошлого. А ко мне в то время относились как к любимому члену семьи. Я долго сидел в своей комнате, обдумывая пути, по которым мы пошли. Что ж, у меня был выбор. А она здесь застряла. Меня накрывало огромное чувство вины. Знал же, что это случится с ней. Я так и знал. В глубине души я не доверял Бику, но игнорировал эти мысли, когда жил с буратонами. Я занимался тем, что делало меня счастливым, пока она была... Я хотел вернуться к ее квартире, но стыд сковал меня. Вместо этого я всю ночь наблюдал за ее окном, гадая. Она все еще там? В безопасности ли она? Завтра все будет по-другому, несомненно.